Когда будут новости, я вам сообщу. А теперь мне пора. Но мы же висим в воздухе на тоненькой ниточке, запротестовал Карл. Вы совершенно правы, мрачно согласился я. Ваша единственная надежда в том, что мистер Вульф сам занялся этим делом, и теперь освободить вас — его забота, не говоря уже обо мне. Возможно, он окажется не в силах это сделать. Что ж, попытка не пытка. Следующие 2 часа ничего не принесут. Вульф не разрешает, чтобы кто-то или что-то мешало его свиданиям с орхидеями, которые растут в оранжерее наверху. Кстати, в нашем деле появился небольшой просвет. Инспектор Крамер поспешил в парикмахерскую. Ему позвонили. Кто-то покалечил Жаннет. Если ее ранили теми же ножницами, это хорошо. «Жаннет?» — взволнованно спросила Тина. «Скажите, ее сильно ранили?» Я подозрительно посмотрел на нее. «Разумеется, это притворство. Но у нее был такой вид, словно она на самом деле расстроилась». Возможно, для людей, которым в жизни приходилось много и часто страдать, такая острая реакция на невзгоды ближних является нормой. Но мне в это просто не верилось. «Не знаю», — ответил я, — «и не собираюсь узнавать. Любопытство можно оправдать до определенного предела, а сейчас для него не время. Нам нужно спокойно высидеть хотя бы до 6 вечера». Я взглянул на часы. Еще всего лишь 1:20. Но потом мы посмотрим, разгадал ли мистер Вульф эту шараду. Если нет, то он пригласит вас, во всяком случае, к ужину. Увидимся позднее. Я прошел в кабинет и закрыл дверь на ключ. Оставшись один, я решил дать отдых голове и телу. Впрочем, в спокойной обстановке мне было гораздо проще объективно оценить события дня. Конечно, моя уловка, предпринятая для того, чтобы выяснить, умеют ли Карл и Тина водить машину, сама по себе довольно остроумная, ровным счетом ничего не дала для дела. Я только смог в который раз убедиться, что мотивы бывают разные. Полицейские думают, что Волина убил прижатый к стенке водитель, совершивший наезд на 2 женщин. Ну а что думаю я? И что еще более важно, что по этому поводу думает Вульф? Опередил ли он меня, как обычно, или же действует с прохладцей, поскольку ни о каком крупном гонораре мечтать не приходилось, и таким образом мы рискуем остаться у разбитого корыта. Все эти мысли до того меня расстроили, что я решил позвонить наверх Вульфу и спросить, что делать. Но потом раздумал. Он все равно велит ждать до 6. И тут зазвонил телефон. Я узнал голос Пурли. «Арчи, говорит сержант Стеббинс, я из парикмахерской. Ты нам нужен, и как можно быстрее». 2 вещи сказали мне, что это не тон врага. Интонация его голоса и «Арчи». Я с ним сталкивался неоднократно, и по большей части он называл меня Гудвином, а иной раз и мистером Гудвином, но «Арчи» весьма редко. Я ответил тоже доброжелательно. Мне некогда, но если я действительно нужен, то приеду. Может, объяснишь, в чем дело? Когда приедешь, но ты очень нужен. Это пока все. Я связался с Вульфом по внутреннему телефону и сообщил новости. Потом достал пистолет, вручил его на кухне Фрицу, учитывая статус наших гостей в доме, велел ему держать ухо востро и отбыл. Глава 5. Толпа зевак, наполнивших коридор перед парикмахерской Голденрода, успела вырасти вдвое. Но это были свои причины. Во-первых, в 5 часов заканчивалась работа в большинстве учреждений, и поток служащих двинулся к выходу. А как не задержаться возле двери, которую охранял уже не один, а 3 полицейских? Да и внутри находился такой набор полицейских и детективов разных рангов, которые нечасто удается видеть разом. 3 стража стойко выдерживали натиск толпы, подгоняя их громкими криками не задерживаться, а поскорее проходить к выходу. Я сообщил одному из них свое имя и цель моего прихода. Он велел мне подождать. Через минуту появился Пурли собственной персоной и провел меня внутрь. Я осмотрелся. Все кресла были пусты. Фиклер и трое мастеров, Джимми, Эд и Филипп, сидели рядышком на стульях для ожидающих клиентов. Они были одеты в белые халаты. Возле каждого стоял детектив. Тома нигде не было видно. Множество полицейских болтались по помещению. Пурли провел меня в уголок у кассы.